Глава 7. Открываем сердца перед лицом страха. Мы должны встретить боль, от которой бежим лицом к лицу. Фактически нам надо научиться покоиться в ней и позволить ее обжигающей силе изменить нас. Шарлотта Йоко Бек. Когда Барбара пришла ко мне на терапию, медитация стала для нее такой неприятной, что она уже сомневалась, сможет ли практиковать дальше. В ее утреннюю медитацию стали вторгаться пугающие сцены из детства, оставляя ее потрясенной и расстроенной. Барбара только что вернулась со своего первого 10-дневного ретрита, и хотя она регулярно медитировала уже чуть более года, ничего столь тревожащего раньше не происходило. Медитация была для Барбары убежищем. Она не хотела отказываться от нее, но была просто не способна справиться с происходящим. Она рассказала мне об одном конкретном образе, который постоянно вторгался в ее медитацию. Она с матерью обсуждала этот инцидент несколько раз, и теперь уже было неважно, возникали ли эти образы из памяти или из воображения. Они запускали невыносимый страх. Барбара была младенцем, и ее мать купала ее в ванночке на кухонном столе. Она слышала плеск воды и мягкое мурлыканье матери. Они обе, влюбленные друг в друга, были полностью поглощены происходящим. Внезапно в кухню ворвался отец Барбары, пьяный и злой, и закричал на ее мать. «Неужели это все, о чем ты можешь думать? Младенец то, младенец это. Ты не думаешь, что я могу прийти домой после тяжелого рабочего дня голодным?» Отодвинув мать в сторону, он схватил Барбару и погрузил ее голову под воду. Она чувствовала, как тяжелые руки давят на ее плечи и голову, и ощущала дикую панику от того, что сейчас захлебнется. Мать Барбары закричала «нет» и бросилась к ней. Она завернула Барбару в полотенце и, крепко держа ее, тихо сказала: «Ужин будет готов через пару минут». Когда она одевала дочь, ее руки тряслись. Барбара лежала одна и плакала. Ее безмятежность была разрушена в одно мгновение. В детстве, будь гнев отца направлен на ее мать или на нее саму, Барбару снова и снова парализовали одни и те же чувства. Удушающая хватка страха вокруг горла, перепуганные бабочки в животе и кислота в желудке. Даже когда отца не было дома, Барбара испытывала тревогу и была вся на нервах. Когда маленькие дети осмысляют опыт насилия, они думают, что сами стали его причиной, что в некоторой степени они сами виноваты. Барбара выросла с ощущением, что это она вызвала непредсказуемые вспышки отца. Когда он вдруг начинал кричать на нее, она спрашивала себя, что я сейчас сделала не так. В основе всего лежало убеждение «я плохая». Я такая плохая. Вот почему он ненавидит меня. Еще долго после того, как волны ужаса постепенно угасали, Барбара ощущала разрушающий стыд, который заставлял ее забираться в постели, сворачиваться калачиком под одеялом. Когда она стала подростком, она считала себя неудачницей, беспомощная, испуганная и абсолютно одинокая. Когда Барбара выросла, она проделала отличную работу, чтобы скрыть свой страх от остального мира. Все воспринимали ее как очень одаренного, ответственного человека. Даже друзья не знали, что она живет в постоянном страхе того, что может невольно кого-то оскорбить, разозлить, сделать какую-то ошибку. Они знали только, что Барбара — прекрасный слушатель, и чувствовали, как заряжается энергией, находясь рядом с ней. Вдохновленная друзьями, Барбара решила выбрать работу, в которой могла бы наилучшим образом использовать эти качества. Она хотела получить степень магистра в области образования и стать школьным психологом в старших классах. И хотя Барбара немного волновалась в присутствии подростков, она надеялась, что сможет дать им ту поддержку, которой так не хватало ей в ее юности. В первом семестре в университете она встретила Рэнди, который собирался получить степень в области бизнеса. Рэнди сразу же был очарован ею. Она была застенчивой и милой, и казалось, что ей нужна защита. Он наблюдал за ней, когда она играла со своими племянницами или утешала друга, у которого были трудные времена, и знал, что хочет провести с ней всю жизнь. Для Барбары Рэнди был совершенным мужчиной. Он был добрым, мягким и не представлял собой опасности. Они стали жить вместе, пока учились в колледже, и поженились через несколько месяцев после выпуска. Барбару приняли на работу школьным психологом в небольшую школу на окраине города. Она скоро заметила, что не была столь же остроумной и легкой в общении, как другие психологи, и что ученики редко останавливались, чтобы просто поговорить с ней. Когда к ней приходили учащиеся, приписанные к ней, ее страх совершить ошибку делал ее холодной и отстраненной. Встречи с родителями были еще хуже. Из-за страха неудачи Она воспринимала все их слова как комментарии в отношении ее способностей. Когда родители говорили что-то вроде «я не знаю, что делать с ней», ум Барбары переводил это как «почему вы не можете лучше направлять нас?» А «он неправильно относится к учебе» значило «вы могли бы лучше направлять его в том, как он относится к учебе». Ее живот начинало крутить, а ком в горле становился таким большим, что она едва могла говорить. Барбара сказала мне, что ее попытки удержать свои страхи в узде можно сравнить с запиранием стаи диких псов в подвале. Чем дольше они там сидели, тем голоднее становились. Они неизбежно ломали дверь и врывались в дом. То, что сейчас происходило в ходе медитации, время от времени случалось уже на протяжении многих лет. Каждый раз, когда страх брал верх, она чувствовала себя так, будто псы рвут на части каждую вещь в доме, и она не может остановить их. Иногда они вырывались на волю прямо перед рассветом. Она лежала в постели, и смутные очертания картины, висящей на стене напротив, медленно приобретали четкость. С ужасом она осознавала, что не спит. «О, Боже! Через несколько часов мне придется начать еще один день». Как она могла притворяться на работе, что знает, что делать? Другие люди успевали ходить на работу на полный рабочий день, ужинать с родственниками или посещать вечеринки, и их при этом не переполняло чувство страха. Но для Барбары все это казалось невыносимым. Иногда псы вырывались из подвала сразу после того, как они с Рэнди занимались любовью. Они лежали вместе, и было так приятно ощущать, как он мягко гладит ее волосы. Потом неожиданно возникал страх. Когда она чувствовала себя так чудесно, ее это почти ошеломляло. Страх возрастал, когда в ее уме начинали возникать истории. «Наверное, он устанет от меня, от моих страхов. Наверное, он захочет уйти». Чувствуя себя испуганной и одинокой, она сворачивалась клубочком и плакала. Рэнди обнимал ее, стараясь утешить и не понимая, что случилось. Многие мои клиенты и ученики борются со страхом. Некоторые, как Барбара, чувствуют, что страх переполняет их, парализует. Другие могут быть не столь очевидно травмированы, но когда становятся более осознанными, то понимают, как сильно страх влияет на их жизнь. У нас у всех есть голодные псы в подвале, которым мы не уделяем должного внимания. Если мы делаем ошибку, они уничтожают наше чувство собственной состоятельности. Если кто-то разозлится на нас, псы внезапно оказываются тут как тут, угрожая разрушить наш мир. Если мы чувствуем себя отвергнутыми или преданными, псы убеждают, что никто никогда не полюбит нас. Когда страх берет верх над нами, мы погружаемся в то, что я называю транс страха. Когда мы напрягаемся в ожидании того, что может пойти не так, наше сердце и ум сжимаются. Мы забываем, что есть люди, которые заботятся о нас. Забываем про собственную способность быть открытыми и искренними. Находясь в трансе, мы воспринимаем жизнь через призму страха. Хотя любая физическая и эмоциональная боль неприятна, боль страха может казаться невыносимой. Когда мы охвачены страхом, ничего другого не существует. Наше наиболее зажатое и болезненное ощущение «я» тесно связано с чувством страха, историями, которые он вызывает, с нашими способами сопротивляться ему. Но этот транс начинает терять свою силу над нами, когда мы встречаем страх с радикальным принятием. Такое отношение невероятно освобождает. Когда мы учимся говорить «да» страху, мы воссоединяемся с полнотой нашего существования, с сердцем и осознаванием, которые были омрачены страхом. Что такое страх? Кто не знаком со страхом? Страх — это значит пробуждаться по ночам, как Барбара, в ужасе от того, что мы не можем жить дальше. Страх — это тревожное чувство в нашем животе, болезненность и давление в области сердца, удушающая скованность в горле. Страх — это громкое биение сердца, учащенный пульс. Страх ограничивает наше дыхание, делает его быстрым и поверхностным. Страх говорит нам, что мы в опасности, и затем немедленно заставляет наш ум осмысливать, что происходит, и решать, что делать. Страх завладевает нашим умом, рассказывая историю о поражении. Страх говорит нам, что мы потеряем наше тело, ум, друзей, землю. Страх — это предчувствие будущей боли. Основная функция страха — обеспечить наше выживание. Даже такие примитивные формы жизни, как рептилии, испытывают страх. На чисто физиологическом уровне страх — это цепь физических реакций, которые возникают в строго заданной последовательности. Западные психологи называют этот биологический ответ на переживание аффектом. Он может случиться в одно мгновение или длиться до нескольких секунд. Когда возникает аффект страха, химия тела и нервной системы меняется таким образом, что становятся возможными несколько различных реакций на угрожающие ситуации. Например, увеличение кровотока в конечностях готовит антилоп к бегству, напряжение в мышцах готовит пантеру к схватке, геккон моего сына застывает в неподвижности каждый раз, когда человек дотрагивается до аквариума рукой. Когда наши кошки напуганы, у них встает дыбом шерсть на спине, и они кажутся больше и опаснее, что может обескуражить хищников. Наш стандартного размера пудель прижимается к земле и кажется карликовым. Таким же образом и человек может становиться меньше, защищая наиболее уязвимые части тела. Он наклоняет вперед голову, поднимает плечи, округляет спину и втягивает грудную клетку. Каждое животное, пока существует опасность, сосредоточено лишь на самосохранении. Только у млекопитающих сознание и память взаимодействуют с аффектом и создают эмоцию страха. Эта эмоция также часть нашей техники выживания. Она формируется нашим личным накопленным опытом. Аффект страха, который возникает в ответ на наше непосредственное переживание, соединяется с воспоминаниями о прошлых ассоциированных событиях и с аффектами, ими запущенными. Вот почему некоторые из нас так боятся вещей, в которых другие не видят источника опасности. В то время как сам аффект страха длится не больше нескольких секунд, эмоция страха сохраняется настолько долго, насколько полные страха мысли и воспоминания стимулируют этот аффект. Эмоция страха предупреждает нас о возможности отрицательных последствий, если мы не посвятим больше времени домашней работе или докладу, который мы готовим на работе. Эмоция страха говорит нам, если не уделить больше внимания браку, все может закончиться разводом и одиночеством. Сложнее ответить на опасность, когда мы оцениваем, требует ли боль в нашей груди медицинской помощи или нет. Эмоция страха возникает при любой угрозе нашему благополучию — физическому, эмоциональному, умственному или духовному. Она может привести как к разумной реакции на ситуацию, так и к попаданию в ловушку транса страха. Подлинная причина нашего страха не всегда очевидна. Когда я чувствую тревогу, это отношение накладывает свой отпечаток на все аспекты моей жизни. Я могу застрять в супермаркете в очереди на кассу и начать беспокоиться, что не успею закончить вовремя другие дела, потому что сейчас трачу попусту ценное время. У меня могут быть ранние симптомы гриппа, и я тревожусь, что если мне станет хуже, то придется отменить встречи с клиентами или мои еженедельные занятия по медитации. Я могу помогать сыну с его школьным проектом, который необходимо сдать на следующий день, и бояться, что если он не подойдет к заданию творчески или внимательно, то его оценки снизятся, а вместе с ними и его возможности в выборе колледжа. Вне зависимости от внешних обстоятельств, мой ум становится напряженным. Когда я делаю паузу и спрашиваю, что действительно беспокоит меня, то осознаю, что в каждой ситуации я опасаюсь потери. Потери чего-то, что я считаю важным для моей жизни и счастья. Абсолютная потеря, которая лежит в основе всех этих маленьких утрат, которых я боюсь, — это потеря жизни. Корень всех наших страхов — это базовое стремление к жизни и неприятие, разрушение и смерти. Мы всегда в той или иной форме сталкиваемся со смертью. Я знаю, мои родители стареют, и однажды мне сообщат, что конец уже близок. Мой сын, центр моей вселенной, окончит школу и уедет из дома. Мои знакомые теряют память, их физические способности ухудшаются. Мое собственное тело заметно стареет, устает, болит. Жизнь хрупка, потери повсюду. Страх потерять жизнь, которую я люблю, страх смерти, лежит в основе всех страхов. И все же без чувства страха мы не смогли бы выжить и процветать. Проблема заключается в том, что часто эмоция страха длится слишком долго. Даже когда непосредственная угроза исчезла, наше тело все еще напряжено, мы начеку, наш ум сужен и сосредоточен на том, что может пойти не так. В этой ситуации страх больше не служит нашему выживанию. Мы находимся в трансе страха, и наше переживание каждого мгновения сковано ответными реакциями. Мы тратим время и энергию, защищая жизнь, а не проживая ее на полную. Пойманные в транс страха. Мы оказываемся в трансе страха, когда эмоция страха становится центром нашей личности и ограничивает способность жить полной жизнью. Транс страха обычно начинается в детстве, когда мы испытываем страх в отношении тех, кто играет в нашей жизни важную роль. Возможно, когда мы были младенцами, наш плач глубокой ночью выводил из равновесия утомленную мать. Когда мы видели ее нахмуренное лицо и слышали резкий голос, мы неожиданно чувствовали себя незащищенными с человеком, на защиту которого полагались больше всего. Мы сжимали кулаки, в горле появлялась скованность, сердце начинало биться быстрее. Эта физическая реакция страха в ответ на недовольство могла регулярно проявляться у нас в раннем детстве. Возможно, мы пробовали сделать что-то новое, снять самостоятельно одежду и потом надеть ее. Возможно, мы наливали стакан виноградного сока и пролили его на ковер в гостиной. Когда мы всей семьей поехали к бабушке, мы могли описаться в постель. И каждый раз, когда неодобрительный взгляд матери и ее разочарованный тон были направлены на нас, мы чувствовали одну и ту же цепную реакцию страха в своем теле. Хотя у маленьких детей тело обычно расслабленное и гибкое, если переживание страха возникает регулярно в течение нескольких лет, возникает хроническая скованность. Появляется зажим в плечах, голова наклоняется вперед, спина сутулится, грудь становится впалой. Вместо временной реакции на опасность мы разрабатываем постоянную защитную броню. Мы становимся, как описывает этот Чогьям Трунгпа, скоплением напряженных мышц, которые защищают наше существование. Часто мы даже не осознаем эту броню, потому что она становится неотъемлемой частью нас. Но мы можем увидеть ее в других. Мы можем почувствовать ее в себе во время медитации. Скованность в той области, где мы ничего не ощущаем. Транс страха не только создает привычное напряжение в теле. Наш ум также оказывается в ловушке жестких шаблонов. Однонаправленность, которая служит нам в ситуациях реальной опасности, становится одержимостью. Наш ум проводит ассоциации с прошлым опытом и создает бесконечные истории. Они напоминают нам о том, что может случиться плохого, и мы разрабатываем стратегии, как этого избежать. «Со мной случится что-то ужасное. Я беспомощен. Я одинок. Я должен что-то делать, чтобы спасти себя». Наш ум немедленно пытается взять контроль над ситуацией, определив причину проблемы. Мы указываем пальцем или на себя, или на других. Так и в случае Барбары страх отцовского гнева основывался на чувстве, что ее собственная испорченность послужила причиной столь злого отношения к ней. Мы можем говорить себе, что неизбежно все разрушим в своей жизни и жизни других, или же, ощущая себя беспомощной жертвой, считать, что другие разрушат все в нашей жизни. В любом случае, эти истории говорят нам, что мы испорчены и должны быть начеку. Чувство неполноценности, стыда и истории о них — это, пожалуй, самая сильная составляющая в трансе страха. Пока мы считаем, что с нами что-то не так, мы убеждены, что мы в опасности. Наш стыд подогревает постоянный страх, а страх приводит к еще большему стыду. Уже сам факт, что мы испытываем страх, кажется доказательством нашей испорченности или несостоятельности. Когда мы находимся в ловушке транса, мы отождествляемся с испуганным и плохим «я». Тревога в нашем теле, истории, то, как мы ищем оправдание, сбегаем или взрываемся, все это становится нашим наиболее реальным «я». Наши стратегии, нацеленные на избегание чувства страха, лишь укрепляют транс страха. Мы можем научиться лгать, если это защитит нас от чьего-то гнева. Начнем сами раздражаться вспышками гнева, если это дает нам временное ощущение силы и безопасности. Можем стараться еще сильнее, если это защитит нас от того, чтобы быть отвергнутым. Основная стратегия Барбары во взрослом возрасте заключалась в том, чтобы держаться подальше от некомфортных для нее социальных ситуаций, например, посещение школьного буфета на работе. Если она с другими учителями или психологами присутствовала на собрании, а не участвовала в легкой беседе, она застывала. Она была мышкой, покладистой, молчаливой, почти невидимой. Делала все для того, чтобы оставаться в безопасности. То же самое происходило и вне работы. Рэнди звал ее присоединиться к нему на ужинах с друзьями, пойти потанцевать или сходить с ним в церковь, но обычно она отказывалась. Часто он оставался с ней дома, но когда он уходил один, страх принимал другую форму. Должно было случиться что-то неожиданное. Утомленный ее поведением, Рэнди должен был вернуться домой и сказать, что он ее больше не любит, или он должен был погибнуть в аварии. Когда Рэнди все же возвращался домой, преданный вовремя, и пытался обнять ее, Барбара цепенела. Внутренний голос говорил ей: «Он просто притворяется, что ему есть до тебя дело». Она не могла сказать ему, какой уязвимой и испуганной себя чувствовала. Безопаснее было защитить себя, храня молчание. Когда мы находимся в трансе страха, остальной мир тускнеет и становится лишь фоном. Как объектив на камере, наше внимание сужается и фокусируется исключительно на первом плане наших полных страха историй и наших усилиях почувствовать себя в большей безопасности. Мы можем обедать с другом или говорить с коллегой по работе, но их заботы и успехи остаются вне поля того, что действительно важно для нас. Скорее, мы оцениваем их только с точки зрения влияния на наш уровень страха. Есть ли у них что предложить нам? Заверение, утешение, компанию? Что-то, что может принести нам облегчение? Заставляют ли они нас чувствовать себя хуже? Видят ли они, что мы боимся? Безопасно ли нам с ними? Мы живем в своем маленьком мирке, и он в опасности. Поскольку мы реагируем и на прошлую боль тоже, наши реакции непропорциональны происходящему в настоящий момент. Когда кто-то выражает свое недовольство нами и делает критические замечания, нас отбрасывает в прошлое, и мы теряем доступ ко взрослому восприятию. Мы чувствуем себя беспомощным ребенком, одиноким и испуганным. Например, мы потеряли свой кошелек или опаздываем на встречу, и нам кажется, что это конец света. Наша чрезмерная реакция становится для нас еще одним унижением. Последнее, чего нам хотелось бы, это чтобы другие знали, как сильно наша жизнь опустошена теми псами из подвала. Если другие видят, что мы испуганы, мы боимся, что это сделает нас непривлекательными в их глазах. Мы будем вызывать у них жалость, а не уважение и желание дружить. Но когда мы притворяемся, что с нами все в порядке, мы еще больше погружаемся в чувство отчужденности, одиночества и грозящей опасности. Так как транс страха возникает из-за того, что мы чувствуем себя отрезанными от других, на фундаментальном уровне мы продолжаем чувствовать себя незащищенными, пока не встретим в окружающих хотя бы часть той любви и понимания, которые нам были так нужны в детстве. Первый шаг в обретении чувства безопасности — это обнаружить свое единство с другими. Когда мы поверим в реальность сопричастности, страх начнет ослаблять свою мертвую хватку. Безопасность — чувство общности с другими. В одной из наших первых встреч Барбара рассказала мне, что раньше часто пела, когда была рядом с Рэнди, и ему это очень нравилось. В машине они часто включали радиостанцию с классическим роком и пели вместе. Но недавно произошла ситуация, которая заставила ее молчать в его присутствии. Однажды утром Рэнди сидел за столом и занимался их налоговыми декларациями, а Барбара убирала кухню. Она включила музыку и пела одна. Возможно, это было немного громко, но неожиданно она услышала, как Рэнди, перекрикивая музыку, громко сказал: «Барбара, не могла бы ты выключить музыку, чтобы я мог сосредоточиться?» Ей показалось, что ей в грудь вонзили нож. Она выключила музыку и вышла из комнаты. Рэнди пошел за ней, спрашивая, что не так я сделал на этот раз. Но Барбара, не отвечая, ушла в спальню и закрылась там. Рассказав мне это, Барбара начала плакать. То, что Рэнди попросил ее выключить музыку, не должно было ее испугать, но испугало. Эта ситуация напомнила ей о случае из детства. Когда ей исполнилось 12 лет, мать записала ее на занятия джазовыми танцами. Барбара включала в гостиной музыку и часами упражнялась. Однажды в субботу музыка внезапно прекратилась, и злой голос отца вывел ее из мечтательности. Разве она не понимала, что беспокоит его? Ей или надо научиться внимательности, или пусть убирается из дома. Она стояла, обомлев, а потом ушла в свою комнату. Когда это случилось во второй раз, она бросила танцы. Рэнди совсем не был похож на ее отца, но она снова почувствовала, как ее осадили. Возможно, она прекратит петь, как она прекратила танцевать. Я спросила Барбару, может ли она почувствовать в своем теле тот страх, который она испытала утром с Рэнди. Она сказала, что ее горло сжалось, а сердце громко бьется. «Чего этот страх хочет от тебя, Барбара? Что ему нужно от тебя?» Она закрыла глаза и через минуту ответила: «Мой страх хочет знать, что все в порядке, если он здесь». Я мягко спросила ее: «Так ты не против, что твой страх сейчас здесь?» Когда она кивнула, я предложила ей передать это ее страху. Некоторое время Барбара сидела тихо. Она сделала несколько медленных, глубоких вдохов, и я видела, как расслабляются ее плечи вместе с выдохами. «Как только я сообщила ему, я принимаю тебя, страх немного сдулся, как воздушный шар. Хорошо, держись этого. Спроси свой страх, чего он боится?» Барбара сделала паузу, потом ответила безжизненным голосом: «Что я не заслуживаю Рэнди, что он слишком хорош для меня». Я посоветовала ей отметить это как еще одну мысль, и напомнила, что мысли — это вовсе не истина. Мы с Барбарой все еще исследовали, как она могла бы наилучшим образом использовать медитацию, чтобы встретиться со своим страхом, а не быть поглощенной им. Я спросила ее, будет ли ей комфортно сделать практику осознанности вместе. Когда она замечала бы свои переживания, она могла бы произносить вслух то, что осознавала. И время от времени я могла бы задавать вопросы, чтобы усилить ее внимание. Поддерживаемая моим присутствием, Барбара стала наблюдать за своим непроработанным страхом, который контролировал ее жизнь. Почувствовав страх в теле, она заметила, что ее горло сжалось, а голос стал высоким и тонким. Она осознала мысли, которые непрестанно предсказывали, что может случиться плохого. Барбара также заметила, что вместе с этими мыслями в теле появлялось щемящее чувство и настроение поражения и безнадежности. Иногда возникали образы или мысли, которые были настолько пугающими, что мы прерывали практику осознанности и просто говорили. В эти моменты Барбара смотрела в пол. Когда я упомянула об этом, она признала, что ей тяжело смотреть мне в глаза, пока она чувствует себя такой испуганной. Мы работали так около месяца, и, как Барбара сказала мне, что-то стало меняться. «Когда я здесь, с тобой, Тара. Голодные псы все еще здесь, но они уже не выглядят такими опасными. Думаю, когда кто-то прикрывает меня со спины, я чувствую себя достаточно защищенной, чтобы заглянуть за дверь, в лицо страху». Я сказала ей, что понимаю ее чувства. Легче смотреть на неподдающийся контролю страх, когда мы чувствуем, что не одни. На самом деле, именно ужасная боль обособленности закрепляет страх. И так как на наших сессиях у Барбары был кто-то, кто помогал распознать транс страха, она могла быть осознанной и не бояться, что он сломит ее. Когда мы чувствуем себя обособленными и испуганными, мы можем подготовить почву для практики радикального принятия. Для этого нам надо сначала обрести чувство базовой защищенности в каких-нибудь отношениях. Барбара благоразумно обратилась за поддержкой, когда оказалась переполнена страхом. Многие из нас время от времени застревают в чувстве страха, и в этой ситуации помощь других может оказаться очень полезной. Когда мы сталкиваемся с сильным страхом, нужно, чтобы нам напоминали, что мы — часть чего-то большего, чем наше собственное испуганное «я». В безопасной гавани сопричастности другим мы можем открыть оазис спокойствия, который находится внутри нас самих. Принятие прибежища, обретение внутреннего источника защищенности и чувства общности. На наших сеансах Барбара обрела убежище и чувство защищенности. Но это была защищенность, которая зависела от внешней ситуации. Конечно, наша соединенность с другими необходима на духовном пути, но подлинная свобода возникает, когда наше переживание сопричастности коренится в нас самих. Буддийская практика принятия прибежища пробуждает и развивает это внутреннее ощущение безопасности и сопричастности. Три основных объекта прибежища в буддизме — это Будда, пробужденная природа, Дхарма, путь или способ, и Сангха, сообщество идущих по духовному пути. В них мы находим подлинное спокойствие и защищенность. Мы обнаруживаем место, где может покоиться наше чувство уязвимости, убежище для пробуждающихся сердца и ума. Под их защитой мы можем встретить транс страха и пробудиться от него. В формальной практике принятия прибежища мы повторяем три раза: принимаю прибежище в Будде, принимаю прибежище в Дхарме, принимаю прибежище в Сангхе. Эта формула вовсе не пустой или заученный ритуал. С каждым повторением мы все больше открываемся живому переживанию, которое стоит за этими словами. И по мере того, как мы делаем так, наша убежденность становится все более глубокой. Чем более полно мы открываемся каждому объекту прибежища и проникаемся им, тем больше доверяем своему сердцу и осознаванию. Принимая прибежище, мы учимся доверять тому, как раскрываются наши жизни. К принятию прибежища в Будде можно подходить на разных уровнях, и мы можем выбрать то, что больше всего подходит именно нам. Можно принимать прибежище в историческом Будде, человеке, который достиг просветления под деревом Бодхи 2500 лет назад. Встретив Мару, Будда почувствовал страх. Тоже болезненно сжатое горло, грудь и живот, такое же учащенное биение сердца. Все, что каждый раз испытываем и мы при встрече со страхом. Сознательно направляя на страх все внимание, Будда обнаружил бесстрашие, открытое, ясное осознавание, которое распознает возникновение и исчезновение страха, не реагируя на него, и не отождествляя себя с ним. Принятие прибежища в подлинности пробуждения Будды может вдохновить нас на нашем собственном пути к бесстрашию. Те, кто по своей природе религиозны, могут обрести убежище в живом духе пробужденного ума и сердца Будды. Как молитвы Христу или Деве Марии, мы можем принять прибежище в существе или осознавании, которое проявляет внимание к нашим страданиям. Принимая это первое прибежище, я иногда говорю: «Я принимаю прибежище в любви и погружаюсь в то, что переживаю как безграничное сочувствие. Испытывая страх, я вручаю его любви. Делая так, я не пытаюсь избавиться от него, но скорее отпускаю его в прибежище, достаточно просторное, чтобы вместить мой страх с любовью». На фундаментальном уровне принятие прибежища в Будде означает принятие прибежища в своем потенциале к освобождению. Для вступления на духовный путь нам необходима вера в то, что наше сердце и ум обладают потенциалом к пробуждению. Истинная сила истории о Будде, сила, благодаря которой эта история живет столько веков, состоит в том, что Будда на своем примере показал, к чему может прийти каждый из нас. Мы так легко верим всем ограничивающим нас историям про самих себя и забываем, что наша природа, природа Будды, осознающая и любящая. Когда мы принимаем прибежище в Будде, мы принимаем прибежище в той же способности осознавания, которую пробудил Сиддхартха под деревом. Мы тоже можем распознать благословение свободы. Мы тоже можем стать бесстрашными. После принятия прибежища в любви я обращаю свое внимание внутрь и говорю: «Я принимаю прибежище в этом пробуждающемся сердечном уме. Я отпускаю все сомнения в том, что природа Будды может быть вне или снаружи моего осознавания, и смотрю на внутреннюю пробужденность моего существа, нежную открытость моего сердца. Если несколько минут назад я могла быть поглощена водоворотом эмоций и мыслей, движущихся через мой ум, но когда мы сознательно принимаем прибежище в осознавании, такое ограниченное восприятие себя растворяется, а вместе с ним и транс страха. Когда мы направляем внимание на свою глубинную природу, когда отдаем должное нашей сути, наша собственная природа Будды становится для нас более очевидной. Мы принимаем прибежище в истине о том, кто мы есть на самом деле. Второе прибежище — дхарма, также очень многослойное понятие. Санскритское слово «дхарма» означает истину, то, каким все является, закон природы. Принятие прибежища в дхарме — это принятие прибежища в истине о том, что все вокруг и внутри нас подвержено переменам, о том, что если мы попытаемся ухватиться или сопротивляться потоку переживаний, то усилим транс страха. Дхарма также относится к учениям и практикам, которые раскрывают истину. Мы принимаем прибежище в искусных методах, которые пробуждают нас к нашей природе Будды, изначальной мудрости и сочувствию. Сначала обретение дхармы было для Барбары подобно обретению спасательного плота в бушующем море. Покоиться в осознанности дыхания и замечать свои переживания — это надежный способ обрести равновесие и немного спокойствия. Но когда практика, казалось, вела к мучениям, а не спокойствию, Барбара не знала, что делать. По мере того, как наша практика становится более глубокой, неизбежно показываются слои погребенного страха. И если такое происходит, очень важно найти прибежище, которое даст нам чувство защищенности и равновесия. Иногда разумный шаг — обратиться за помощью, как это сделала Барбара. Иногда лучше повременить с практикой випассаны и вместо этого развивать любящую доброту к себе и другим. Слушай 10 главу. Как в итоге поняла Барбара, дхарма — это не жесткий набор правил и практик. Когда мы принимаем прибежище в дхарме, мы принимаем прибежище во всем, что помогает нам пробудиться от транса страха и распознать нашу истинную природу. Поскольку дхарма — это закон природы, единство с миром природы — это тоже способ принятия прибежища в дхарме. Когда я сижу у реки Потамак и наблюдаю за водоворотами течения, когда я опираюсь на огромный платан и чувствую, как он будет жить и после моей смерти, я интуитивно понимаю, насколько мое существование яркое, изменчивое, пустотное от любого прочного «я». Когда мы чувствуем свою согласованность с природными ритмами жизни, иллюзия обособленности и ощущение угрозы начинают растворяться. Третье прибежище — это сангха. Во времена жизни Будды он учил, что сангха — сообщество монахов и монахинь — необходимая поддержка на духовном пути пробуждения. Традиционно сангха означала всех тех, кто идет по пути дхармы, пути духовной свободы. Они тоже пробудились ночью, испуганные и одинокие. Они тоже чувствовали дрожащий страх утраты и ужасающую неизбежность смерти. Когда мы знаем, что другие до нас уже сломали болезненные шаблоны страха, наша вера в возможность собственного пробуждения усиливается. Во время ретрита по медитации наши товарищи и учитель — это Санга, которая предлагает нам свою защиту и поддержку, когда мы сталкиваемся со страхом. Когда буддизм пришел на Запад, значение слова «санга» стало включать в себя и всех наших современников, которые сознательно идут по пути пробуждения. Нас поддерживает санга, когда мы работаем индивидуально с психотерапевтом или целителем, или когда близкий друг позволяет нам быть уязвимыми. Принятие прибежища в санге напоминает нам, что мы в хорошей компании. Мы связаны со всеми, кто стремится пробудиться, кто ищет учения и практики, ведущих к подлинному спокойствию. Моя знакомая, дипломатический работник, которая живет в Вашингтоне, сказала мне, что после террористической атаки 11 сентября она каждый раз боится оставлять свою 6-летнюю дочь, когда уезжает. Боится, что пока они не вместе, кого-то из них могут убить. Перед поездкой на 10-дневный ретрит она была очень сильно расстроена, но нашла в Санге достаточно надежное прибежище, чтобы справиться со страхом. Когда я представляю всех других матерей во всем мире, которые холят и лелеют своих детей, и прямо сейчас испытывают страх за их жизнь, я чувствую себя по-другому, — написала она мне. Страх все еще присутствует, но гораздо более глубоким становится чувство общей грусти и сочувствия. Мы вместе смотрим в лицо возможной утрате. А раньше ее личный страх изолировал ее и заставлял чувствовать себя уязвимой. Когда он превратился в наш страх, она больше не чувствовала себя одинокой. Сочувствие, возникшее в ее сердце, было гораздо больше страха. Приняв прибежище в санге матерей, так сильно любящих своих детей, она пробудилась к тому, что даоисты называют «неуязвимый щит заботы» к безопасности пребывания в сердце. Мне нравится принимать прибежище в санге, вспоминая любимых людей, позволяя теплу и нежности заполнить мое тело, сердце и ум. Это инстинктивное чувство нашего единства вызывает дальнейшие размышления, когда я вспоминаю о тех, кто не так близок лично мне, а потом всех живых существ во всем мире. Когда я чувствую беспокойство, отчужденность или черствость, принятие прибежища в санге смягчает углы и уменьшает силу транса. Иногда я даже думаю о своей собаке, и по мере того, как мое сердце согревается этой связью, я постепенно открываюсь к чувству общности со всеми. Поскольку мы все очень разные, и наши страхи и потребности принимают самую разную форму, одно из этих трех прибежищ может быть нам понятнее и важнее других. Мы можем начать с того, которое лично нам кажется наиболее естественным. Когда возникает чувство безопасности и связи, мы можем легче открыться другим аспектам прибежища. Будда, Дхарма и Санга взаимосвязаны. Они поддерживают друг друга, и каждое естественным образом включает в себя и раскрывает другое. Как и в случае с любой духовной практикой, развитие подлинного чувства прибежища может занять время. С течением лет принятие прибежища питает глубокую и освобождающую веру в нашу связь с другими. Будда учил, что наш страх велик, но истина о нашей соединенности несравнимо более велика. Принятие прибежища изменяет наши отношения со страхом. Когда мы чувствуем защищенность, которую дарует это чувство соединенности с другими, мы можем встретить страх с радикальным принятием. Медитация и лекарства. Я была уверена, что Барбара, несмотря на отчаянное состояние, в котором находилась, со временем освободится от болезненной хватки страха при помощи работы на сеансах психотерапии и медитации. Но с некоторыми людьми бывает иначе. Неважно, как сильно они стараются, требуется еще что-то, чтобы зародилось чувство безопасности, и страх снизился до выносимого уровня. Причиной этого может быть какая-то травма или генетическая предрасположенность, но химия мозга и нервной системы у некоторых приводит к невыносимо высоким уровням страха. Для них дополнительной и, возможно, крайне необходимой помощью в обретении чувства защищенности могут стать выписанные врачом лекарства от депрессии и тревожности. Тогда они смогут поверить другим и приступить к духовным практикам. Использование антидепрессантов теми, кто занимается практикой медитации — животрепещущая тема. Ученики спрашивали меня, если я принимаю Прозак, разве это не значит, что я сдался? Не признаю ли я тем самым, что медитация не работает? Те, кому врачи советовали рассмотреть использование препаратов, приходили ко мне расстроенные. Они боялись, что у них разовьется зависимость от лекарств, и они больше никогда не смогут жить без них. Некоторые интересуются, не перечеркивает ли прием лекарств в процесс духовного пробуждения. Разве лекарства не притупляют те самые переживания, которые мы стараемся, безусловно, принимать? Один из учеников даже спросил меня, разве освобождение не станет невозможным, если мы принимаем лекарства? Трудно представить, что Будда употреблял прозак, сидя под деревом Бодхи. Это правда, что некоторые из наиболее широко используемых антидепрессантов могут вызывать чувство отстраненности от острого страха, некоторую степень эмоциональной притупленности. Также вполне возможно, по меньшей мере психологически, стать зависимым от любого вещества, которое приносит облегчение. Но когда страх переполняет вас, медицинское вмешательство хотя бы на какое-то время может быть самым сочувственным ответом на него. Как инсулин для диабетиков, лекарства способны изменить несбалансированную химию нервной системы и мозга в сторону большей нормальности. Для некоторых это может стать крайне важным и разумным шагом на духовном пути. Я видела учеников, полностью недееспособных из-за страха, но после того, как они начинали принимать лекарства, они смогли встретить свой страх с осознанностью и любящей добротой. Как говорит мой друг-психиатр, лекарства позволяют некоторым людям просто сидеть, прекратив беспокойную деятельность. Лекарства и медитация могут сочетаться, тогда как препараты работают с биологическим переживанием страха. Благодаря осознанности можно справиться с ответными мыслями и чувствами, которые поддерживают транс страха. Один из моих учеников на занятиях по медитации, Сет, композитор и пианист, стал принимать антидепрессанты после многолетней борьбы с изнуряющей тревогой, стыдом и депрессией. Сет страшился выступлений и чувства, что он обязан быть идеальным на сцене. Он сказал мне, «Знать, как писать музыку и играть — это моя жизнь. И когда я чувствую, что не справляюсь, я полностью теряю самообладание. Я чувствую себя абсолютно никчемным». Когда Сет начал принимать антидепрессанты, уровень его страха значительно снизился. Знакомые истории и самокритика все еще возникали, но так как страх стал менее интенсивным, Сет смог увидеть, что мысли — это просто мысли, а не истина о реальности. Постепенно, по мере углубления практики медитации, у него появилось новое ощущение «я». Вместо того, чтобы отвергать себя как больного и сломанного человека, он захотел заботиться о себе и утешать себя. Через 2 года Сет решил перестать принимать антидепрессанты. Безусловно, благодаря им страх ослаб, но Сет также потерял определенную степень своей природной чувствительности и сочувствия, и его либидо уменьшилось. В течение нескольких месяцев после прекращения приема таблеток он снова стал ощущать волны острого страха и временами жесткую депрессию. Но теперь, когда возникали привычные истории, он осознанно видел их, а не терялся в них. То, что Сет принимал лекарства, вбило клин в транс страха. И он больше не был таким всепоглощающим. И хотя эмоции Сета все еще были интенсивными, страх больше не подпитывал чрезмерную самокритику и стыд. Сет больше не считал себя сломанным человеком. Возможно, время от времени он снова искал облегчение в лекарствах, но теперь, благодаря духовной практике, у Сета появилась и вера в себя, и это дало ему подлинное ощущение внутренней свободы. Универсальных рецептов для процесса выхода из транса страха нет. Когда мы делаем выбор, важно спросить себя, послужит ли то, что мы выбираем, нашему пробуждению и свободе. Правильный ответ можно услышать, если честно взглянуть на наши намерения. Почему мы хотим ходить к психотерапевту, принимать лекарства или регулярно медитировать? Используем ли мы медитацию для того, чтобы убежать от болезненных отношений или нежелательных обязанностей? Действительно ли мы хотим встретиться со своим страхом и принять его? Поможет ли наш выбор расслабиться и стать добрее? Когда мы ищем пути к обретению чувства защищенности, мы задаем себе эти вопросы и потом экспериментируем, глядя, что сработает для нас. Расширяем поле внимания, создаем пространство для страха. Благодаря нашим сеансам Барбара снова смогла медитировать одна дома. Она научилась принимать прибежище и практиковать любящую доброту, когда возникало сильное чувство страха. Постепенно, по мере усиления чувства защищенности, Барбара начала более непосредственно открываться возникающему страху. В то же время мы продолжали вместе работать с ее страхом на наших сеансах. Однажды Барбара приехала в мой офис бледная и уставшая. «Ей не спалось», — сказала она. У одной из ее учениц, с которой она работала, Марти, были проблемы с наркотиками, Она находилась на грани исключения из школы. Барбара начала страшиться их встреч, которые проходили дважды в неделю. Марти стала замкнутой, до нее было трудно достучаться, и Барбара не знала, как помочь девушке выбраться из этой ямы. Каждая встреча заставляла Барбару чувствовать себя все более некомпетентной. Голос Барбары был напряжен, руки сцеплены. Беспокойство так сузило ее кругозор, что перекрыло доступ к природной интуиции и теплоте, которая позволила бы ей открыться и по-настоящему быть с Марти. Я знала, что если Барбара сможет расширить свое внимание, все изменится. Она смогла бы справиться и со своей тревожностью, и принять страдания Марти с сочувствием. Я попросила Барбару закрыть глаза и представить свою следующую встречу с Марти. Она тут же напряглась. «Постарайся представить себя сидящей на скамейке в парке», — мягко предложила я ей. «Просто называй все возникающие ощущения. Скажи им приветливое «здравствуй» и пригласи присесть рядом». Барбара кивнула в знак подтверждения. «У меня давит в груди. Я чувствую, как в животе все завязалось в узлы. Хорошо, они сидят рядом со мной». После паузы она добавила: «Какой-то голос говорит мне, ты не справишься, ты безнадёжна». Я напомнила ей: «Просто поприветствуй и это тоже, и пригласи сесть рядом». После длительного молчания я спросила Барбару, что происходит. С небольшим смешком она ответила: «Страх сидит рядом со мной на скамейке. Ну, по крайней мере, не на мне. У меня есть пространство для того, чтобы дышать». Я попросила ее попробовать дышать более свободно, расслабить руки и отпустить любое напряжение. «Теперь, сидя на этой скамейке в парке, ты можешь расширить свое внимание и включить в него звуки вокруг тебя. Обрати внимание на бескрайнее небо и продолжай прислушиваться к звукам по мере того, как они возникают и исчезают в этой открытости. Страх все еще сидит рядом с тобой, но может ли твой ум стать единым с огромным пространством неба?» Лицо Барбары смягчилось, и она сделала глубокий вдох. Медленно кивнув, она сказала мне: «Страх все еще здесь, но сейчас он кажется гораздо меньше». Я предложила ей раствориться в этом мягком пробужденном пространстве, которое окружало ее страх. «Позволь страху свободно парить в осознавании». К концу нашего сеанса Барбара смогла представить, как она разговаривает с Марти, чувствует, как тревожность поднимается в груди, распутывается там и начинает растворяться в осознавании. Для того, чтобы осознавать свой страх, требуется и открытость, и бдительность. Барбара увидела, что, открыв свой ум, она смогла просто быть, без ограничений. То, что она была бдительна, позволило ей осознавать и полностью переживать то, что возникало. Оба эти аспекта осознанности необходимы для расширения взгляда. Если мы не сохраняем бдительности, открытость легко превращается в отвлеченность. Мы можем стремиться к открытости как к способу избежать страха, вместо того, чтобы встретить его осознанно. Когда мы устанавливаем связь со своим страхом, а не стараемся оттолкнуть его, наше чувство того, кто мы есть, начинает меняться. Мы больше не напряженное «я» в полной боевой готовности. Мы воссоединяемся с нашим естественно обширным осознаванием. Мы больше не находимся в ловушке своих переживаний и не отождествляемся с ними, а распознаем их как изменчивый поток мыслей и чувств. Но поскольку наш ум обычно сужен, для расширения кругозора необходима регулярная практика. Мы развиваем бдительную открытость с помощью медитации на осознанность, но также расширяем кругозоры непосредственно во время трудных обстоятельств. Марти пришла на следующую встречу с Барбарой, села напротив нее и сказала: «Все это пустая трата времени. Никому до меня нет дела, ни здесь, ни где-либо еще». В мучительных попытках найти правильные слова Барбара просто смотрела на Марти, осознавая приступ паники в теле. Вдруг она мысленно заметила: «Паника», — сказала ей «привет» и посадила на скамейку рядом с собой. И потом спонтанно она представила и Марти на этой скамейке. Сделав глубокий вдох, она взглянула на окно за спиной девушки и, увидев небо, вспомнила про обширное пространство осознавания. В нем помещались и ее страх, и звук тикающих часов, и закручивающиеся цвета на постере с картиной Ван Гога на стене ее кабинета. Пространство вмещало и Марти тоже. В эти несколько мгновений Страх неудачи отпустил ум Барбары. Когда она снова направила внимание на Марти, то увидела напротив себя запутавшегося и ранимого человека. Сердце Барбары наполнилось нежностью. С открытостью, которая удивила их обоих, она сказала: «Марти, скажи, пожалуйста, что происходит?» Марти начала плакать, говоря между всхлипами: «Простите, простите, я просто все разрушаю со всеми». Барбара пододвинулась ближе, и хотя она чувствовала себя немного неловко, мягко положила руку на плечо девушки. «Все в порядке, милая», — пробормотала она утешающим тоном. «Ты в порядке, все наладится». Сделав свое осознавание достаточно широким, чтобы оно включало и ее страх, Барбара таким образом освободила место и для Марти. Когда мы развиваем радикальное принятие страха, мы снова и снова убеждаемся во взаимосвязанности, осознанности и сочувствии. В случае с Барбарой расширение кругозора и осознавания позволили проявиться ее природной чуткости. Если вы расширите кругозор, то полное и принимающее осознавание станет возможным. Представьте разницу между стадом диких жеребцов, запертых в тесном стойле, и тех же самых коней, галопом скачущих по широким равнинам. В этом заключается разница между тем, когда ваш взгляд на мир сужен, и тем, когда вы его расширяете. Когда наше поле осознавания открыто и обширно, там есть место для всех жеребцов страха, которые взбивают пыль, обращаясь в паническое бегство. Когда я медитирую и осознаю прочные тиски страха, я часто уделяю некоторое время расширению осознавания. Но после того, как я создала немного физического и мысленного пространства, единственный способ углубить осознавание настоящего момента — непосредственно почувствовать страх. В противном случае приятное ощущение пространства может ввести меня в искушение. Я захочу избежать неприятных чувств, вызванных текущими переживаниями. Для того, чтобы сохранять бдительность во время страха, необходима готовность активно контактировать с этим чувством. Такой способ взаимодействия со страхом я называю опора на страх. Опора на страх. В известной поучительной истории человек, которого преследует тигр в попытке спастись, прыгает с обрыва. К счастью того человека, он успевает зацепиться за растущее на склоне дерево. Держась за дерево одной рукой, сверху ходит тигр, торчащие скалы внизу. Он кричит в отчаянии: «Помогите! Кто-нибудь, помогите мне!» И вдруг слышит голос: «Да?» Мужчина кричит: «Бог, Бог, это ты?» И снова: «Да». В ужасе мужчина говорит: «Боже, я сделаю все, что угодно, только, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне!» Бог отвечает: «Хорошо, тогда просто отпусти ветку». Мужчина делает паузу, а потом спрашивает: «А есть здесь кто-нибудь еще?» Когда мы непосредственно сталкиваемся со страхом, последнее, что нам хочется сделать, это отпустить то, что кажется нам страховочной веревкой. Мы пытаемся избежать пасти тигра и острых камней, накапливая вещи, теряясь в своих мысленных историях, выпивая по 3 стакана вина каждый вечер. Но чтобы освободиться от транса страха, мы должны отпустить ветку дерева и упасть в страх, открывшись ощущением и дикой игре чувств нашего тела. Мы должны согласиться почувствовать то, про что наш ум говорит нам: это чересчур. Мы должны согласиться на боль умирания, на неизбежную утрату всего, что нам дорого. Может показаться, что принятие страха и погружение в него идут вразрез с интуицией. Но так как страх — неотъемлемая часть жизни, сопротивляться ему — значит сопротивляться жизни. Привычка уклоняться от страха проникает в каждый аспект нашей жизни. Она заслоняет от нас колодец любви, красоту внутри и вокруг нас, не дает нам по-настоящему присутствовать в настоящем моменте. Вот почему радикальное принятие страха занимает центральное место в нашем духовном пробуждении. Где-то посреди 10-дневного ретрита, который я вела, один из студентов по имени Эрик столкнулся со страхом, от которого никак не мог уклониться. Он сказал мне, что вчера во время медитации у него случился опыт, изменивший жизнь. Все началось с сильной взбудораженности и тревоги, которые он чувствовал в отношении матери и жены Джули. У его матери недавно случился удар, и была вероятность, что она никогда больше не сможет ходить или говорить. Джулия боролась с хронической депрессией. Эрик чувствовал себя неспособным им помочь и беспомощным перед возникающей волной тревоги, которая угрожала поглотить его. Накануне вечером я давала учение о том, как можно относиться к страху. Эрик вспомнил об этом и решил исследовать свои чувства. Удерживая осознавание ощущения тревоги в своем теле, он спросил себя, что действительно требует моего внимания. Неожиданно в его уме всплыла травмирующая сцена из детства. Эрику было около 6 лет, и он со своим младшим братом играл на пристани у озера неподалеку от своего летнего дома. Его брат подошел слишком близко к краю и упал в воду. Эрик стал звать на помощь, не зная, что делать, но помощь пришла слишком поздно. Всю жизнь Эрик считал, что брат утонул по его вине. Теперь в медитации все эти чувства поднимались на поверхность, и Эрику казалось, что он сейчас взорвется. Его мысли скакали с бешеной скоростью. Он думал о своей вине, о страхах за жену, о том, что все могло стать еще хуже. Ему захотелось срочно что-то сделать, но он не знал, что. Внезапно тело Эрика онемело. Это ощущение было знакомым. Эрик часто чувствовал себя отстраненным и отрешенным, когда Джули говорила ему, что она ничего не ждет, ничто не внушает ей надежду. Он заботился о ней, но, как он сказал, «Я был не способен находиться в этих оковах вместе с ней. Я не мог по-настоящему поставить себя на ее место». В такие моменты, когда тело Эрика было безжизненно, а сердце жестким, его ум работал над тем, как все исправить. Теперь, во время медитации, Эрик узнал, что под всей этой притупленностью находился огромный колодец боли, и если он подходил к нему слишком близко, то боялся утонуть. Но Эрик спросил, что требовало его внимания, и получил ответ. Он был готов встретиться со страхом, который так долго отталкивал. Опираться на страх не значит утратить равновесие и потеряться в страхе. Поскольку наше привычное отношение к страху уклонится от него, если мы повернемся к страху и прямо на него взглянем, это сработает как необходимая коррекция. Когда мы наклоняемся в сторону страха, мы призываем его, двигаясь в сторону того, чему привычно сопротивляемся. Такой наклон позволяет нам непосредственно соприкоснуться с трепетом, дрожью, зажатостью и скованностью, которые и есть страх. Будь это знакомое, но смутное чувство тревоги или сильный всплеск страха, если мы обопремся на него, это поможет нам обрести осознавание и свободу прямо посреди переживания. Если мы проснулись после тревожного сна или только что получили звонок от доктора по поводу подозрительной маммографии, или же до нас дошли слухи о сокращениях нашей компании, или мы прочитали предупреждения о новых террористических атаках, во всех этих обстоятельствах лучше всего сначала сделать паузу и спросить себя, что происходит прямо сейчас. Подобно Эрику, мы можем спросить, что требует нашего внимания или что требует нашего принятия. Когда мы задаем такие вопросы, особенно важно обращать внимание на ощущения в горле, сердце и животе. В этих областях нашего тела страх проявляет себя наиболее отчетливо. Когда мы смотрим в лицо страху, сосредотачиваясь на ощущениях, часто наш ум тут же начинает создавать историю. Мы можем потеряться в своих планах по возможному реагированию на пугающую ситуацию. Или мы можем зациклиться на вызванных страхом убеждениях и предположениях. Боюсь, я неудачник, боюсь, я никогда не смогу найти любовь и вступить в близкие отношения, или боюсь, что тот-то и тот-то увидят, какой я глупый и неинтересный, и оттолкнут меня. Мы можем вспомнить недавний разговор, в котором наша неуверенность казалась очевидной и неловкой. Или же мы можем, как Эрик, погрузиться в воспоминания о прошлом, когда столкнулись лицом к лицу с ощущением собственной беспомощности. Ключевой момент в освобождении от оков страха заключается в том, что нам надо двигаться от наших мысленных историй к непосредственному контакту с ощущениями страха. Сжатием, давлением, жжением, дрожанием, трепетанием, пульсациями в нашем теле. На самом деле история, которую создает наш ум, пока мы сохраняем бдительность и не зацикливаемся на ней, может дать нам доступ к чистому ощущению страха. Пока ум продолжает создавать истории о том, чего мы боимся, мы можем распознать мысли как мысли и заглядывать под них снова и снова, чтобы соприкоснуться с чувствами в своем теле. Истории, которые питали беспокойство Эрика и его беспомощность, привели его на более глубокий уровень страха, который он пытался заглушить все эти годы. Теперь он открылся страху и спросил его, «Насколько ты большой?» Мгновенно ощущение тревоги усилилось, и в груди стало нарастать давление. Казалось, она сейчас разорвется. Его страх был таким интенсивным, что, казалось, может заполнить весь зал для медитации. Вместо того, чтобы отступить, Эрик сказал «да». Его сердце громко билось, живот скрутили спазмы, он испытывал тошноту. В его груди нарастало мучительное напряжение, как будто стена мышц пыталась затолкать страх обратно, окружить его и не выпускать. Эрик снова спросил: «Насколько ты большой?» Этот вопрос будто бы высвободил чувство ужаса, и оно вышло за все границы. Оно могло наполнить Вселенную. Как нас охватывает настоящий ужас, если наш ребенок выбегает на оживленную дорогу, так и Эрика душил страх, и, казалось, он никогда не исчезнет. «Если я откроюсь этому, — подумал Эрик, — я буду уничтожен. Этот страх убьет меня». Эрик говорил «да» и в то же время боролся со страхом. Эта борьба лишь усиливала интенсивность переживаний. Страх взорвался в его сердце. В одно мгновение он понял, что страх убьет его, если он не позволит ему раскрыться полностью. Что-то глубоко внутри Эрика знало, что он должен позволить этому случиться. Как Эрик описал это: «Я просто хотел подчиниться чему-то большему, чем страх. Я хотел отказаться от попыток контролировать то, что происходит внутри меня». Это основополагающее стремление, наконец, победило, и Эрик погрузился в страх. Я чувствовал, будто мое тело и ум распадаются на части. Мне казалось, я исчез в буре горящих ветров, и мой пепел развеян во всех направлениях. Действительно, если мы наклоняемся в сторону страха, это может быть пугающим, как в случае Эрика. Даже когда процесс не такой интенсивный, он никогда не бывает приятным. На самом деле погружение в страх может ощущаться по описанию Шарлотты Йокобек как лежание на ледяной кушетке. Нам может быть невероятно трудно расслабиться в такой ситуации. Хочется отступить. Кажется, что мы вот-вот умрем от боли. Тем не менее, если мы позволим жестким углам страха вдавиться в нас, его резкости пронзить нас, его неистовости растерзать нас на части, то произойдет нечто удивительное. Эрик сказал мне: «Когда хаос стих, мой ум был абсолютно неподвижным. Как будто кричащая, громыхающая какофония внезапно прекратилась, и я пребывал в глубоком молчании. Оно было обширным и совершенно пустым, и при этом невыразимо нежным». Когда мы больше не пытаемся контролировать страх и цепляться за жизнь, наша броня спадает, и мы переживаем глубокую и чистую свободу. Именно это и пережил Эрик. Обратная сторона сопротивления гневу — это свобода. Когда мы перестаем сопротивляться жизни, мы открываемся осознаванию, которое неизмеримо огромно и пронизано любовью. Спустя несколько недель Эрик пришел на занятия в мою еженедельную группу по медитации. Он выглядел по-другому. Я заметила, что его плечи больше не опущены, он стоит прямо, и его грудная клетка кажется более раскрытой. Он сказал мне, что когда вернулся с ретрита, обнаружил жену в очередном приступе депрессии и отчаяния. Он почувствовал, как его охватывает тревога, и автоматически напрягся, но вместо того, чтобы надеть броню против страха и закрыться, Эрик ощутил, как его сердце раскрывается. «Я был поражен тем, как грустно мне видеть Джули такой несчастной», — сказал он мне, «и тем, как она много значит для меня. Так что я сказал ей об этом и обнимал ее какое-то время». Со слегка смущенной улыбкой он добавил: «Знаешь, Таро, у меня ушло много времени на то, чтобы понять, что я просто могу обнимать ее, не стараясь все исправить». Вместо того, чтобы отталкивать возникающую тревогу, Эрик открыл для себя способность оставаться принимающим и добрым даже в такой ситуации. Когда возникает транс страха, вместо того, чтобы беспокоиться или искать утешение в еде, вместо придумывания себе занятий и попыток все исправить, мы можем просто наклониться в его сторону. Естественно, бывают такие моменты, когда страх слишком силен, и мы не чувствуем себя достаточно защищенными, чтобы соприкасаться с ним. Если мы ощущаем себя зажатыми и маленькими, возможно, нам сперва необходимо расширить осознавание, а уже потом направить все внимание на страх. Но в те моменты, когда мы можем смело лечь на ледяную кушетку страха и прочувствовать его острые края, мы погружаемся в любовь и осознавание, до которых страху уже не дотянуться. Дар страха. На одну из наших последних встреч Барбара приехала, улыбаясь и торопясь рассказать про то, что случилось. В то утро она медитировала дома, и в ее уме снова всплыло то пугающее воспоминание про пьяного отца, который удерживал ее под водой. По мере нарастания страха она вспомнила, что можно сделать паузу и глубоко дышать. За последние месяцы она уже много раз встречала свои страхи лицом к лицу. И на сеансах терапии, и в медитации она могла справиться и с этим. Когда ее горло сжалось, она призвала бесстрашную суть Будды и представила, как его сочувственное присутствие обнимает ее страх. Когда пугающие образы из детства грозили унести ее прочь, она пребывала в полном осознавании, слушая голоса сверчков и птиц, чувствовала, что природа также удерживает ее страх. Когда ее ум почувствовал себя достаточно просторным, она позволила себе опереться на резкую, цепляющую боль в груди. К концу медитации она действительно ощутила спокойствие после бури. Она все еще видела образы, но они уже не запускали никаких ощущений в ее теле. Воспоминания могут вернуться, но почему-то я думаю, что боль от них больше не поглотит меня. Когда я уже была готова поздравить ее с прорывом, Барбара продолжила. Я ехала сюда, проезжала мимо церкви в моем районе. Там всегда есть какое-нибудь послание на доске объявлений. Сегодня оно гласило, что происходит под водой. Входит Святой Дух. Мы обе сохраняли молчание какое-то время, полностью погруженные в силу этого послания. Потом Барбара продолжила. Ты знаешь, сейчас я вижу, что мой отец был первым, кто крестил меня. Это может показаться странным, но именно он запустил процесс моего духовного развития. Я сказала ей, что это вовсе не странно. Боль того переживания и всех других случаев, когда он ранил тебя, действительно была крещением. Они пробудили в тебе сильное стремление к спокойствию, к любви. Стремление, которое направляло тебя по духовному пути. Она медленно кивнула, ее глаза увлажнились. Это правда. Может быть, это стремление и есть голос Святого Духа. И я, наконец, научилась слушать его более внимательно. Перед тем, как Барбара ушла, я сказала ей, как восхищаюсь ее преданностью духовной практике. Требуется мужество, чтобы слушать внимательно. Именно это ты и сделала. Вместо того, чтобы отказаться от медитации или от жизни, ты сознательно продолжала удерживать внимание. Когда мы немного посидели в молчании, я поняла, почему особенно рада за Барбару. Встретив свой страх лицом к лицу, сказала я ей, «Ты открылась любви». Достаточно большой, чтобы объять свое испуганное я внутри себя. Через несколько месяцев после окончания наших сеансов я увидела Барбару на своем однодневном семинаре по медитации. Во время перерыва на обед она подошла ко мне, чтобы кое-что показать. Это была брошюра из танцевальной студии. Барбара записалась на 10-недельный курс занятий по джаз-танцам, и они с Рэнди уже начали вместе учиться свингу. В прошлые выходные они отлично провели время, навещая ее родителей. Я знала, что Барбара стала ближе с отцом после того, как он стал ходить в группу анонимных алкоголиков, а ее мать словно подменили. К тому же присутствие Рэнди на встречах с родителями всегда давало ей чувство защищенности. Но на этот раз случился настоящий прорыв. После того, как они закончили ужинать, Барбара пошла в гостиную и включила музыку с их танцевального класса. Под аккомпанемент громкой и жизнерадостной группы они с Рэнди показали несколько шагов, которые только что разучили. Ее родители хлопали им и потом захотели сами повторить эти движения. В какой-то момент ее отец повернулся к ней и сказал, «Барб, ты раньше танцевала, когда была маленькой. Почему ты перестала?» Она улыбнулась и ничего не ответила. Внутри она почувствовала внезапную острую боль. Боль от того, что он ее не знал. Но ее прошлые страхи больше не мешали Барбаре танцевать. И это наполняло ее светом надежды. «Дело не только в танцах, Тара. Дело во всем», — сказала она. «Я чувствую себя так, будто вся жизнь лежит передо мной. И я свободна прожить ее». Абсолютное прибежище. Пока мы живы, мы испытываем страх. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Такая же естественная, как сильный мороз зимой или ветер, ломающий ветки деревьев. Если мы сопротивляемся страху или отталкиваем его, мы упускаем мощную возможность для пробуждения. Рильке пишет: «Горькие ночи, как буду я вам благодарен? И почему же я раньше, о сестры отчаяния, колен не склонил? Простолюдинки, зачем я не схоронился в вас раньше? Ах, люди, беречь нужно горе. Не в сумрак глазеть, ожидая напрасно, что если кончится, будет просвет. А ведь это листва на весу, леса темная шапка. Вот ведь какое у нас время года. Если мы только ждем, когда страх уйдет, мы не откроем для себя чистое и любящее осознавание, которое раскрывается, когда мы сдаемся самым темным ночам. Только полностью отдавшись потоку жизни с утратами и смертью, мы приходим к свободе. Встречаться лицом к лицу со страхом — это практика отпускать все, за что мы цепляемся. Это практика длиной в жизнь, и это подготовка к смерти. Мы практикуем, когда сталкиваемся с многочисленными повседневными страхами. Тревогой справимся ли мы с делами, неуверенностью в присутствии некоторых людей, беспокойством о детях, о финансах, о том, что мы можем подвести тех, кого любим. Наша способность встречать постоянные утраты в жизни с радикальным принятием растет с практикой. Со временем мы обнаружим, что на самом деле можем справиться со страхом, включая даже самый глубокий страх — потери жизни. Наша готовность встретиться лицом к лицу со своими страхами освобождает нас от транса и дает благословение осознанности. Мы растворяем все более глубокие и тонкие слои сопротивления до тех пор, пока сопротивляться больше нечему, и есть только бдительное и открытое осознавание. Это наше прибежище, в котором есть место и для жизни, и для смерти. В этом сияющем и неизменном осознавании мы можем, как говорит Рильке, вместить смерть, всю полноту смерти, мягко заключить ее в свое сердце и не отказываться жить дальше. Радикальное принятие страха приводит нас к источнику всей свободы, к абсолютному прибежищу, которое и есть наш истинный дом. Направляемая медитация, встречая страх с открытым и вовлеченным осознаванием. Упражнение, которое я сейчас опишу на развитие открытого и вовлеченного осознавания, поможет вам в тех случаях, когда вы, ваши чувства и ощущения не связаны с травмирующим опытом. Если ваш страх связан с травмой или полностью захватывает вас, практика пребывания со страхом может привести к эмоциональной перегрузке. В таких случаях, вместо того, чтобы встречаться со страхом в одиночестве, важно найти поддержку у друзей, которым вы доверяете, получить руководство от учителя по медитации или грамотную помощь от психотерапевта. Найдите комфортное место, где ваш взгляд ничто бы не отвлекало и не ограничивало. Вы можете смотреть в окно или на пустую стену, на любое свободное пространство. Направьте взгляд чуть выше линии взора. Расслабьте глаза так, чтобы они расфокусировались и включилось бы периферийное зрение. Расслабьте мышцы вокруг глаз, пусть ваши глазные яблоки свободно плавают в глазницах. Сделайте быстрое сканирование тела, отпустив все напряжение, особенно в области плеч, кистей и живота. Теперь, сохраняя восприимчивое осознавание, начните отмечать возникновение и исчезновение звуков в пространстве вокруг вас. Просто слушайте минуту или две. Осознавайте звуки по соседству, отмечайте их начало и завершение. Замечайте пространство между звуками. Осознайте более отдаленные звуки. Потом откройтесь самым дальним звуком, который вы можете определить. Расслабьтесь и пребывайте в осознавании, которое включает в себя даже самые удаленные звуки. Ощутите, как все, что вы воспринимаете, виды, звуки, вкусы, ощущения, настроения, возникает и исчезает в безграничном осознавании. Продолжайте с открытыми глазами, опустив взгляд вниз, или, если хотите, закройте глаза. Удерживайте внимание на выдохе. Выдыхая, погружайтесь в пространство. Следуйте за каждым выдохом, когда он растворяется в открытом пространстве. Почувствуйте, что ваше тело и ум могли бы последовать за выдохом и раствориться в пространстве. Ощутите, как ваше осознавание смешивается с бесконечным пространством, абсолютно открытым, безграничным. Когда вы делаете вдох, просто пребывайте в открытости, слушайте и будьте бдительны, ничего не предпринимая. Потом снова растворяйтесь в пространстве с выдохом. Вдыхая, пребывайте в восприимчивом, всеобъемлющем осознавании. Выдыхая, расслабляйтесь в открытости. Вы можете медитировать таким образом, используя дыхание так долго, как хотите. Теперь, покоясь в естественной открытости, подумайте о ситуации, которая пробуждает страх. Спросите себя, что самое худшее в этой ситуации? Чего я на самом деле боюсь? И хотя такие вопросы могут вызвать появление истории, если вы будете бдительно отслеживать ощущения, которые возникают в теле, она откроет вам полный доступ к чувствам. Обращая особое внимание на области горла, груди и живота, осознайте, как страх проявляется в вашем теле. Вы можете мягко пригласить страх. Будь таким, какой ты действительно есть. Теперь, когда вы делаете вдох, позвольте ему непосредственно соприкоснуться с местом, где ощущение боли и уязвимости сильнее всего. Направьте все внимание на ощущение страха. Когда вы выдыхаете, почувствуйте открытость пространства, которое вмещает в себя ваши переживания. Почувствуйте, что страх как будто свободно парит, раскрывается в этом пространстве. Как на самом деле ощущается страх? Где в своем теле вы чувствуете его острее всего? Меняются ли ощущения? Движутся ли они по вашему телу? Какой они формы? Есть ли у них цвет? Если да, то какой? Как вы испытываете страх в уме? Связан ли ваш ум? Ум в замешательстве? Мысли скачут? С каждым вдохом чувствуете готовность мягко соединиться с волнами жизни, неприятными и тревожащими. Выдыхая, отпускайте все и чувствуйте, что волны страха — часть большего мира, океана открытости. Вы можете поместить свой страх в это обширное и нежное пространство исцеления. Вдыхая, вы воспринимаете текущее ощущение с добрым и мягким вниманием. Выдыхая, вы осознаете свою принадлежность безграничному осознаванию, в котором достаточно места для всех страхов в жизни. Если вы чувствуете, что защищаетесь или оцепенели, сосредоточьтесь на своих физических ощущениях и полностью соприкоснитесь с ними вместе со вдохом. Если вам кажется, что страх чересчур сильный, делайте упор на выдохе, отпуская все в открытость и защищенность. В такой ситуации хорошо снова прислушаться к звукам или открыть глаза. Почувствуйте простор мира. Подумайте с сочувствием о всех тех, кто в этот момент также испытывает страх. Вы можете представить человека, духовного учителя или место на природе, которое несет в себе чувство защищенности. Когда вы почувствуете, что вы — часть большего мира, снова направьте внимание на то, как страх проявляется в вашем теле и уме. Со временем вы найдете тонкое равновесие между соприкосновением со страхом и памятованием об открытости. Вы можете практиковать пребывание со страхом в любой момент, когда он возникает в течение дня. Используя дыхание, позвольте себе соприкоснуться с ощущениями страха и, выдыхая, отпустите его в открытость. Таким образом, вы не подавляете энергию, и она не будет бродить внутри вас. Вместо того, чтобы подпитывать испуганное «я», которое бежит от жизни, вы становитесь увереннее в себе, живее.